Глава седьмая. Когда Акаемов вернулся домой, Настасья Яковлевна сразу заметила, что что-то случилось. У него было такое странное лицо. «Вася, ты здоров?» «Как всегда». Потом он ушел к себе в кабинет и позвал жену. «Вот что, Настенька», — начал он, с трудом выговаривая слова. «Сейчас я встретил Марка Евсеевича, да?» «Отчего ты не хочешь съездить к родным? Это неудобно. Выходит, так точно я этого не хочу». «Я все собираюсь, но как-то некогда», — смутилась Настасья Яковлевна. «А я знаю, что тебе очень хочется видеть своих, и ты только стесняешься. Да, стесняешься, что они захотят отплатить визит и приедут сюда посмотреть, как ты живешь. Ведь это же их родственное право». «А мама?» «Что же делать? Ей придется себя преодолеть, то есть свою дворянскую гордость, даже не гордость, а чванство. И в вашем кругу, Настенька, есть тоже свое чванство. Во всяком случае, ты мне сделаешь большое удовольствие, если восстановишь добрые отношения с родственниками. Старые счеты можно и позабыть. Я сам потом съезжу к ним». «Дядя ничего особенного не говорил тебе?» — спросила Настасья Яковлевна, смутно догадываясь, что муж чего-то не договаривает. «Нет, ничего. Впрочем, виноват. Он преподнес мне небольшой подарок от чистого сердца». Акаемов достал из кармана номер газеты и передал его жене. «Вот тут целая корреспонденция о нас». Пока жена читала, Акаемов наблюдал выражение ее лица. Какое это было чистое, хорошее женское лицо. Корреспонденция, конечно, не могла ей понравиться, но она выдержала характер и не выдала неприятного чувства ни одним движением. «Меня всегда удивляет одно, Вася», — заметила она, подавая газету обратно. «Именно, что заставляет людей говорить и делать несправедливое? Ведь тот, кто писал эту корреспонденцию, знал, что пишет неправду и что делает это только для того, чтобы устроить тебе неприятность. Садись сюда на диван. Поговорим серьезно. Первое впечатление у меня было такое же. А потом я раздумался и пришел к заключению, что автор корреспонденции был по-своему прав. Прав бессознательно. И написано совсем не глупо. Исходные точки две. Моя личность, как предполагаемый эксплуататор. И потом... кажущаяся мелочность самого дела. По первому пункту я разделяю общую судьбу всех инициаторов. Это вполне понятно. Дело настолько установилось, что я могу даже оставить его на время. Второй пункт гораздо сложнее. Психологически верно одно. Именно что люди, которые не способны сделать ничего, всегда задаются громадными задачами и относятся презрительно к тем маленьким делам, из каких складывается жизнь. В самом деле, что такое сделала наша компания особенная? По этой логике, не реализовавших себя великих людей, ровно ничего. Даже смешно. Какие-то дурацкие консервы, какое-то хозяйство — просто не стоило огород городить. Гораздо проще и вернее взять да разом и осчастливить все человечество. Вот это задача, а остальное пустяки. Так как осчастливить разом всех довольно трудно, то великие люди остаются не у дел и критикуют маленькие дела других. Эта черта особенно въелась в наш русский характер. А на наше несчастье. Он перевел дух и продолжал. Да, я видел, как делают настоящие большие дела, и убедился только в одном, что они подготовляются задолго мелкой и кропотливой работой, которая никого не делает героями. В свое время будут и герои, а пока нужно делать свое маленькое дело. Я сам был ненужным русским человеком и прошел тяжелую школу. Сколько раз я был на краю гибели. Кажется, ничего не оставалось, кроме самоубийства, что и делают ежегодно сотни ненужных русских людей. Счастливый случай в минуту отчаяния толкнул меня в Америку, и я увидел совсем другой мир. Простой пример. Там невозможна такая корреспонденция, потому что там уважают чужой труд и чужие убеждения. Да, маленькое дело с маленькими задачами, но из него вырастет громадное. Я в этом глубоко убежден. Интеллигентный пролетариат у нас растет не по дням, а по часам, и в подавляющем большинстве случаев дело сводится на простое неумение добыть себе честный кусок хлеба. Кажется ясно и кажется убедительно. Автор корреспонденции ставит мне в упрек капиталистический характер нашей компании, забывая об одном, что интеллигентные бродяги не имеют земельного надела и что общинный мужицкий строй создавался веками. Я убежден, что интеллигентные компании моего типа пойдут рука об руку вот с этим общинным хозяйством, пополняя его и давая простор личной инициативе. Одно другому ни в каком случае не должно и не может мешать. Потом внутренний строй будущих интеллигентных компаний всецело зависит от практики, и первый опыт не может ставить какую-нибудь одну схему. Как мне думается, у нас в России каждая область выработает свой особый тип. На севере будет преобладать артельное начало, на юге — индивидуализм. Отчего не сложиться компанией на определенный срок для выполнения какого-нибудь одного дела? Да, да, это будет. Акаюмов долго говорил на эту тему, волнуясь все больше. Настасья Яковлевна давно знала все, что он говорил, и тоже была убеждена в справедливости этих слов, и молча волновалась только за настроение мужа. Обыкновенно бледное лицо покрылось красными пятнами, глаза лихорадочно горели, дыхание было порывистое. Одним словом, ему следовало успокоиться. — Вася, ты напрасно так волнуешься, — заметила она, наконец обнимая его. Нет такого хорошего дела, которое не вызывало бы обсуждения в кривь и в кось. Ты себе только напрасно нервы расстраиваешь. Ах, какая ты! Ну что я значу, как и всякий человек, взятый отдельно? Важно дело, важно общее, а не частности. Сегодня я жив, завтра меня не будет, а дело останется. Еще одно маленькое замечание, и я успокоюсь. Всякая положительная деятельность очень трудна и в большинстве случаев не имеет крикливых, импонирующих форм. В тысячу раз легче находить чужие недостатки и вообще отрицательные формы, как и самому проявлять их. Вот в этом вся наша беда. Только богатые люди знают, каким упорным трудом создаются тысячи, а люди бедные все приписывают одному счастью и считают себя всю жизнь обиженными, что это дикое счастье обошло почему-то вот именно их, бедных людей. При всем желании Акаемов не мог успокоиться. Он еще за вечерним чаем предчувствовал бессонную ночь. О, это была не первая такая ночь. Он спал у себя в кабинете на старинном дедовском диване, и никто не подозревал, как он иногда мучился в своем одиночестве. Эти больные ночи бесконечны, а тревожить других Акаемов не желал. Так было и теперь. Он отказался от ужина. Марфа Семеновна ужинала, как это велось в старинных барских домах, и ушел спать раньше обыкновенного. Ему даже показалось, что голова как будто свежее, и сердце бьется спокойнее. До 12 часов он успел написать несколько деловых писем и с книгой в руках улегся спать на свой диван. Он всегда читал перед сном. Потом он погасил свечу, укутался в одеяло и закрыл глаза. Кажется, что он спал. Во всяком случае, прошло очень немного времени, как он открыл глаза, чувствуя какую-то странную дрожь. Ему вдруг сделалось страшно. Страшно без всякой причины. Он зажег свечу и быстро оделся. Сердце так и замерло. Точно самые стены готовы были рухнуть. Акаемов понимал, что этот страх только результат нервного состояния и пройдет. Но ум говорил одно, а сердце говорило другое. В комнате было тихо, и эта тишина теперь давила. Хоть бы один звук. «Неужели я умираю?» — мелькнуло в голове Акаемова, и он чувствовал, как у него стучат зубы. «Неужели все кончено?» «Все? Все?» Он со щемящей тоской осмотрел свою комнату. Вот шкаф с любимыми книгами, вот письменный стол. И все это уже больше никому не нужно, и сам он является в своей комнате какой-то тенью. Ему вдруг захотелось куда-нибудь убежать, скрыться, туда, где есть живые люди, живой шум и говор. Да, уйти, уйти скорее, сейчас. Он чувствовал, как его ноги подкашиваются от страха, когда он около стенки выходил из кабинета, как лунатик. В гостиной было темно, и он остановился. Надо идти направо, где дверь в переднюю. Скорее, скорее. Он опомнился только тогда, когда в передней появился свет, и его окликнул знакомый голос. «Вася, ты куда?» Это была Настасья Яковлевна, каким-то чутьем угадавшая, что делается что-то неладное. «Мне страшно», — шептал Акаемов, прислоняясь к стене. «Ах, как страшно, Настенька!» Она сняла с него шубу, взяла шапку и молча увела в кабинет. Он повиновался, как ребенок, и только крепко сжимал ее руку. На лбу у него выступил холодный пот. «Я сейчас приготовлю на спиртовке горячего чаю», — говорила Настасья Яковлевна, щупая холодный лоб мужа. «Ради бога, не уходи! Страшно одному!» Он крепко ухватил ее за руку и притянул к себе. «Настенька, родная, я сейчас умирал. Как это страшно!» «Это просто твои нервы расходились». Давеча взволновался с этой дурацкой корреспонденцией. Я уж предчувствовала, что случится что-нибудь. Нет, не то. Я действительно умирал, Настенька. Это была первая повестка. Так, вдруг. Кругом темно, мертвая тишина, и я чувствовал, как жизнь уходила из меня. На нее смотрели такие испуганные глаза, полные немого отчаяния. Потом он провел рукой по своему лицу, как человек, который не может проснуться, и заговорил. «Я тебе не кажусь сумасшедшим? Ведь это тоже смерть. Перестань, пожалуйста. Хочешь еще воды? Нет. Знаешь, ложась спать, я думал о том, что делается там, на Урале. Отчего так давно нет писем от Сережи? И княжна тоже молчит. И мне вдруг представилось, что я ошибался. Да, что из нашей компании ничего не выйдет в настоящем ее виде, что нужно еще много-много работать. А я уже обессилел. Жалкий, ничтожный человек. Сегодня он полон смелых замыслов, полон сознания своих дел и с дерзостью смотрит вперед. А завтра... Посмотри на меня. Разве это я, Акаемов? И я, который должен был так заботиться о своем здоровье, меньше всего думал именно об этом. Как останутся дети-сироты? Боже мой, дай мне силы, чтобы поднять их на ноги, сделать из них сильных, честных людей. Ты только расстраиваешь себя, Вася, — заговорила Настасья Яковлевна спокойным голосом. К смерти нужно быть всегда готовым, и страшно умирать только тому, у кого нечистая совесть. Ведь рано или поздно все мы умрем. Чего же бояться? Именно о смерти и не следует думать, потому что это малодушие. Ты видал, как спокойно умирает простой народ? Да-да, правда. Вот я выросла в той среде, где не боятся смерти. Милый, нужно быть мужественным. Акаемов с удивлением слушал эти простые слова, и ужасная тяжесть спадала у него с души. Да, он выродившийся представитель старого дворянского рода, а с ним говорила женщина простого и великого в своей простоте народа. Как она была хороша сейчас, именно этой строгой простотой! Как хороши все русские женщины, в которых и покой, и любовь, и вера, и великая твердость характера. Именно такой была Настасья Яковлевна, и Акаемов почувствовал, что ему легко именно потому, что она сидит рядом с ним. Ему сделалось даже совестно за собственное малодушие. «Настенька, я больше не буду». Как-то по-детски оправдывался он, чувствуя себя виноватым. «Да, не буду. Ты должна меня презирать». Вместо ответа она крепко его обняла и поцеловала. Нежности были не в ее характере, и в этом движении было все. О, она одна знала, как он серьезно болен, и вперед приготовлялась к роковой мысли, что любимого человека не станет. Не станет для других, а он всегда будет жить в ее сердце.